Глава третья. «Никита, вот, держи!» Олег буквально с воплем ворвался в кабинет. «Тш!» — зашипел на него мужчина, испуганно уставившись на спящего ребенка, который, утомившись от плача, наконец-то уснул. Но даже во сне мальчик продолжал всхлипывать. Начальник службы безопасности беглым взглядом окинул бардак, царящий вокруг. На столе валялись погремушки, салфетки, пустая бутылка. «Вживаешься в роль молодого отца?» — не удержался он от сарказма. Никита метнул на него яростный взгляд, едва сдерживая крик. Злость была велика, но страх того, что малыш проснется сейчас, оказался сильнее. «Не смешно», — вздохнул он. «А где Аня?» «Уволилась», — Никита усмехнулся. Заявила, что я сатрап, собрала вещи и махнула рукой. «Так и сказала?» В ответе Олега промелькнуло удивление. «Ну, почти», — раздалось в ответ. «Ты нашел номер?» «Вот», — и начальник службы безопасности протянул листок. «Местонахождение женщины сейчас устанавливаем». «Отлично», — Никита взял в руки телефон. «Посмотри за мальчиком». А сам вышел в приемную, плотно закрыв дверь. Олег присел в кресло и пристально посмотрел на спящего ребенка, а потом тихо пробормотал. «Эх, малыш, конечно, может, я и ошибаюсь, но ты копия своего папочки. И даже если он сейчас в это не верит, то очень скоро все осознает. Брат, тебе придется нелегко». «Твоего отца самого еще воспитывать надо и приучать к порядку. Но, думаю, все получится. Вот кричать наш грозный босс уже почти разучился. Ты просто молодец. Из тебя выйдет неплохой воспитатель». Никита тем временем спешно набирал номер, надеясь, что телефон будет включен. Когда послышались гудки, он едва не завопил от радости. Мгновения показались вечностью. И вот раздался женский голос. «Слушаю». «Елена, это Никита». «Догадалась», — послышался веселый смех. «Быстро же ты раздобыл номер моего телефона». «Еще бы», — процедил мужчина. «Немедленно вернись и забери своего сына». «Нашего сына, дорогой», — уточнила девушка. «Нашего». «У меня нет сына», — послышалась решительная в ответ. «Есть, Никита, есть. И если ты отрицаешь внешнее сходство, сделай тест ДНК». Елена говорила спокойно и очень уверенно, а вот Никита стал нервничать намного сильнее. Он привык все и всегда контролировать, а сейчас абсолютно не управлял ситуацией. «Если так, почему ты мне ничего не сообщила о сыне?» — выпалил он, желая уличить женщину во лжи. «Я объяснила все в записке, но если хочешь подробности, то, пожалуйста, беременность для меня оказалась неожиданностью. К тому моменту ты полностью исчез из моей жизни и мелькал в светских хрониках с очередной пассией, прекрасно понимая, что ни я, ни сын тебе не нужны, просто решила тебе не мешать». «Если такая гордая, то зачем сейчас мне принесла ребенка? Да еще так...» «У меня новая работа, другая жизнь, и Максиму теперь будет намного лучше с тобой, чем со мной. Ты сможешь о нем позаботиться», — вздохнула женщина. «Я верю, что ты справишься». «Неужели нельзя было прийти и все объяснить?» Не сдержавшись, мужчина перешел на крик. «Зачем? Чтобы услышать твой отказ? Уж извини». «Ты где сейчас?» Никита буквально рычал от ярости. «Зачем тебе это знать?» «Приеду, и мы спокойно поговорим, все обсудим», — послышалось в ответ. «Улетаю, у меня самолет. Позаботься о нашем сыне, пожалуйста. Будь ему хорошим отцом», — попросила девушка. «Я не могу быть отцом!» Но его последних слов уже никто не услышал, потому что разговор прервался. Осознав это, Никита вновь попытался набрать номер, но механический голос сухо сообщил, что абонент в данный момент недоступен. Чертыхнувшись, новоиспеченный отец вернулся в кабинет. Олег встретил его вопросительным взглядом. «Она действительно решила подарить мальчишку мне», — сообщил Никита, рухнув в кресло. «А где Елена сейчас?» — уточнил начальник службы безопасности. «Куда-то улетела. Выясни, куда, и найди мне ее», — рыкнул молодой отец. «Искать за границей сложнее, но я справлюсь», — заверил Олег. «И что мне теперь делать?» — Никита поднял на него обреченный взгляд. «Ну, у тебя есть как минимум 3 варианта. Первый — отвезти ребенка в приют. Там он, конечно, никому не нужен, но ты избавишься от проблем. Второе — сообщить в полицию. Мальчика опять же ждет дом малютки. И третье — взять на себя ответственность за своего сына и быть настоящим мужиком. Что мне делать с младенцем? Я, в принципе, не знаю, что необходимо детям». Олег усмехнулся. «Ты же не на необитаемом острове. У тебя есть домработница?» «Мария в отпуске. Вернется только после праздников». Никита был просто в отчаянии. «Ну, можно нанять няню из агентства. Хочешь, я этим займусь?» — предложил Олег. «Было бы отлично», — послышалось в ответ. «Все сделаю. А ты возьми сына и поезжай домой. Ребенку не место в офисе». «Я не уверен, что это мой сын. Твой или не твой, разберешься позднее. Теперь ты главный человек в его жизни. Он маленький и беспомощный», — поставил точку Олег. Никита наклонил голову и посмотрел на зареванного малыша. Мысль отдать мальчика в детский дом показалась жуткой. Ребенок был не виноват в том, что ему досталась такая взбалмошная мама. «Ее найдут, вопрос времени, а там все наладится», — решил мужчина, и теперь ему стало казаться, что надо только немного потерпеть, и все станет по-прежнему.